Глава 4. Рыцарь на белом коне. Есть одна замечательная притча. Я забыла, где ее прочитала много лет назад, но сюжет помню до сих пор в мельчайших подробностях. Давным-давно в одном прекрасном городе, скажем, в Багдаде, жил один добрый, сильный, смелый и мудрый человек. Все у него было замечательно — здоровье, достаток в доме, жены, красавицы, умные и здоровые дети. Этот человек всегда радовался жизни и бесконечно благодарил судьбу за щедрость. Но однажды он отправился на базар. Кстати, вы знаете, что такое средневековый багдадский базар? Какая это красота и роскошь, и щедрость, и изобилие. Гуляя там, хочешь снова и снова и снова прославлять жизнь. Ну так вот, однажды наш во всех отношениях чудесный герой отправился на невообразимо замечательный багдадский базар, однако увидел там не только красоту и роскошь, но и смерть. Думаю, вы вполне можете представить, какое впечатление произвела эта встреча на примерного семьянина и успешного бизнесмена. Но трусом он не был, так что поздоровался первым. «Здравствуй, ты человек», — ответила смерть. От ее голоса его пробил озноб. «Странно мне тебя здесь видеть». Дольше не смог слушать, не хватило сил, и убежал домой. Несколько часов думал, как спастись от смерти, и, наконец, сообразил. Поздней ночью купил у соседа лучшего скакуна, затем переоделся в наряд своего вернейшего слуги, простился с женами и детьми и отбыл в дорогу, не сказав никому, куда направляется. И уехал наш герой в город Исфаган, тоже прекрасный и славный. Там багдадец остановился в самом незаметном караван-сарае, не лучшем, но и отнюдь не худшем, назвавшись хозяину чужим именем. Несколько дней безвылазно сидел в своей комнате, радуясь чудесному спасению, а потом, окончательно успокоившись, отправился на местный базар. Исфаганский базар был почти так же прекрасен, как багдадский. Человек гулял там, радуясь его красоте, а потом вдруг увидел... Догадайтесь, кого? Да... Вы абсолютно правы. Смерть. Но как же так? Растерялся багдадец. Ты же сказала... Я сказала, что меня очень удивила наша встреча в Багдаде, человек, ответила смерть. Я уже тогда знала, что окончательно свидимся мы лишь через несколько дней, причем не в Багдаде, а в Исфагане. И выглядеть тогда ты будешь несколько иначе, чем во время нашей первой встречи. Именно так, как сейчас. Эту историю я вспомнила в тот миг, когда повернулась к студневу Перу и увидела свою смерть. Она оказалась совсем не такой, как ее описывают другие. Моя смерть состояла из острых углов и теней, она была повернута к миру той же стороной, что и ребро листа бумаги. Вроде бы что-то там есть, но совершенно непонятно, что именно. В ворохе теней, острых углов и тончайших ребер отчетливо удавалось различить лишь одно — круглый, черный, немигающий глаз. Значит, вот как это бывает. Бедный сычик отдал свою жизнь, чтобы спасти меня. Но от смерти никому не уйти. Думая, что убегаем, мы лишь приближаемся к ней. Если бы Васенька не пожертвовал собой, у меня бы осталось еще немного времени. Неделя или две, или даже месяц, но наивный мальчик решил погибнуть как рыцарь и тем самым приблизил мою смерть. Ту самую смерть, что сейчас смотрела на меня из дула пистолета. Я слышала, как истошно кричит санитарка. Видела незнакомых людей, которые появились непонятно откуда, но все мое внимание занимало лишь одно — движение толстого пальца, очень, очень медленно нажимавшего на курок. «Мать твою!» Раздался выстрел. Я закрыла голову руками и присела, хоть и понимала, что мне не спастись. Пуля, конечно, дура, но дура очень быстрая и смертоносная. Раздался звон. Мир вокруг потемнел, и я завалилась на бок, удивляясь тому, что не чувствую боли от пулевого ранения, только от ушибов. Затем, подумав, закрыла глаза, чтобы это не пришлось делать посторонним. Ох, как же глупо! Мое тело понемногу обволакивало ледяной холод. Что ж, все правильно. А вот звуки почему-то исчезать не желали. Наоборот, с каждой новой секундой они становились все громче и ужасно, просто ужасно раздражали. Когда среди множества звуков удалось различить термоядерный мат, я не выдержала и открыла глаза. Понимала, конечно, что в аду так и должно быть, но любопытство взяло свое. Оказалось, что мой дух еще не покинул землю. Более того, я наблюдала за происходящим в больничном коридоре с Клиффа не сверху, как люди, пережившие клиническую смерть, а из своего физического тела. Единственное отличие от прошлой жизни заключалось в том, что вокруг стало гораздо темнее, чем прежде. Блин, да что же такое творится-то, а? Даже умереть нормально не могу. Сфокусировав зрение, я поняла, что совсем неподалеку дерутся двое мужиков. Студнифпер, ура, ура, лежал на полу, тщательно пытаясь дотянуться до своего пистолета. На нем, разумеется, не на оружии, а на депутате, сидел незнакомец по виду его сверстник, одетый не только дорого, но и элегантно. Он размеренно и сильно молотил старшего студнева по щекам и по голове и материл его, ну, очень замысловатыми выражениями. Это зрелище мне так понравилось, что я решила приподняться, дабы рассмотреть получше. Если уж пока жива, нужно расслабиться и получать удовольствие. Обнаружив, что движения не вызывают у меня кровотечения из ран, я еще раз взглянула на пистолет, призадумалась недолго, а потом поползла к нему. Когда оружие оказалось у меня в руке, я вздохнула с заметным облегчением. Не знаю, у кого как, но моим лучшим другом в данный момент времени был именно пистолет. Они восхитительно красивые, но, увы, абсолютно бесполезные в схватке драгоценности. Немного успокоившись, я обнаружила, что от мата дерущиеся, перешли к более человеческой форме выражения эмоций. — Только хорош дурака валять! — отчеканил незнакомец, на время прекратив избиение. — Много ты понимаешь! — проревел депутат, к моей великой радости гораздо менее агрессивно, чем прежде. «Из-за этой твари у меня Васька вот-вот помрет! Сынок мой, кровиночка!» Тут Студнев обмяк, словно субстанция, в честь которой получил свою фамилию, и тихо-тихо зарыдал, точнее, заскулил, став до жути похожим на грязную, маленькую, всеми обижаемую бездомную дворнягу. Незнакомец отпустил его, то есть почти отпустил, все-таки не давая подняться, и свободной рукой зашарил по полу, разыскивая пистолет. — Он у меня, — сказала я хрипло, — и пока что у меня и останется. Мне с оружием сейчас как-то спокойнее, если вы понимаете, о чем я. Победитель депутата повернулся ко мне и в первый миг оторопел, будто увидел привидение. Я даже задумалась, вдруг я все-таки взаправду умерла, так что в данный момент в коридоре с Клиффа происходит очередной случай общения человека с призраком. Впрочем, незнакомец быстро взял себя в руки. — Да, я понимаю, — очень серьезно ответил он. — С пистолетом вам сейчас действительно спокойнее. Но скажите, милая девушка... Я подавилась воздухом, вдруг осознав, что жутко в данный момент выгляжу. — Не тревожит ли вас тот факт, что в ваших руках находится оружие со взведенным курком, так что вы можете в любой момент случайно в кого-нибудь выстрелить? У меня затряслись руки. Словно на ядовитую змею, я взглянула на пистолет, который продолжала держать, и дрожащим голосом ответила. «Немного беспокоит. Если бы вы объяснили, как извести курок, то есть вывести, я бы все сделала». «Боюсь, не сумею», — он вздохнул. «Мы оба сейчас на взводе». И я могу брякнуть что-то неправильное, а вы способны сами, того не желая, сделать прямо противоположное тому, что я скажу. Поэтому более разумным представляется иной порядок действий. — Какой же? — я по-настоящему испугалась, хоть и старалась это скрыть. — Отдайте, пожалуйста, пистолет мне, — сказал незнакомец очень мягко. — В отличие от вас, я с юности умею обращаться с оружием, так что руки все помнят независимо от моего настроения. Я приведу пистолет в безопасное состояние и верну вам. Обещаю. Я задумалась. Расставаться с оружием совершенно не хотелось, но и перспектива ни с того ни с сего начать палить в кого попало, уподобившись героине второсортного голливудского боевика, тоже абсолютно не вдохновляла. Взвесив все, я кивнула. «Хорошо, забирайте. Только, пожалуйста, подойдите ко мне. Я, к сожалению, не могу встать, и я ранена». «Что?» Он в два прыжка оказался рядом, забрал у меня пистолет, осмотрел его внимательным и жестким взглядом, на что-то нажал, удовлетворенно кивнул и вновь очень мягко заговорил. — Скажите, милая девушка, вы действительно уверены, что не сумеете обойтись без оружия? Если вы ранены, вам понадобится медицинская помощь, а врачей пистолет может напугать. Вряд ли они согласятся лечить вооруженную пациентку. Я представила, как доктора и санитарки снуют вокруг меня, а я, потрясая пистолетом, приказываю им двигаться быстрее и лечить лучше. И расхохоталась до слез. Ржала, как ненормальная, и не могла остановиться. Глядя на меня, рассмеялся и незнакомец, не выпускавший из рук оружия, и другие люди, одетые в белые халаты мужчины и женщины. Они подошли поближе и обступили меня. «Да, пожалуй, вы правы», — пробормотала я, утирая слезы смеха. «Раненый оружие ни к чему. Оставьте его себе. Только очень тщательно проверьте, чтобы не выстрелило». «Я уже сделал все, что нужно», — он ободряюще кивнул. «Больше этот пистолет никому не причинит вреда». «Вот и хорошо». «А куда вы ранены?» Незнакомец сразу же посерьезнел. «Где болит?» «Дай-ка я посмотрю». Тяжело ступая, ко мне подошла санитарка, вместе с которой я боролась со студневым пером. «Ох, и натерпелись мы сегодня, доченька». Я кивала, качала головой, охала, ахала и поворачивалась в разные стороны, повинуясь ее приказам. Наконец женщина вздохнула и утерла внезапно выступившие слезы. «Ох, доченька, вот радость-то! Сегодняшнюю ночь отмечай, как свой второй день рождения. Не ранил тебя этот...» Она очень красноречиво замолчала. «Миновала тебя пуля. И сотрясения мозга, похоже, нет. Только ссадины и синяки, но я их йодом обработаю, и все хорошо будет». «Да? Правда? Вы точно не ошиблись?» Оказывается, я уже привыкла к мысли, что умираю, и возвращение в мир живых не столько обрадовало, сколько ошарашило. «Ты мне верь, доченька!» — санитарка вновь утерла слезу. «Я 35 лет в Склифе, так что про раны и травмы все знаю. Такого понавидалось, самой иногда страшно, как вспомню». «Ага», — уважительно подхватил мальчик-зайчик, которого я 100 лет назад встретила в коридоре у лифта. «Тетя Тоня настоящий спец. Ей сам Склифосовский в подметке не годится». «Ладно, поверю на слово», — вздохнула я. «То есть я уже могу встать?» «Конечно, конечно», — тетя Тоня истово закивала. Я прислушалась к себе и покачала головой. «Нет, пожалуй, еще немного посижу, отдохну, соберусь силами, и в глазах что-то темно». «Это не в глазах», — радостно пояснил мальчик-зайчик, пожирая меня горящим взором. «Просто один из плафонов разбился. Пуля именно в него попала, а лампа, которую он прикрывал, сейчас почему-то горит гораздо тусклее, чем раньше. Хорошо, что вас осколками не посекло, травмы могли быть очень серьезные». «Ну тогда все вообще прекрас. Похоже, некоторым нужно гораздо меньше времени для восстановления сил, чем мне, поскольку мои изъявления радости были прерваны диким ревом». «Витек, отдай ствол!» «Фиг тебе, а не ствол, Толик», — решительно ответил незнакомец, убирая пистолет в карман. «Проспись, отдохни, тогда и получишь. А то опять спутаешь коридор Склифа с площадкой для игры в пейнтбол. Потом стыда за тебя не оберешься». Все присутствующие, включая меня, согласно закивали. Изогнувшись, я увидела старшего студнева позади столпившихся вокруг меня людей в белых халатах. Он все еще сидел на полу, держась за голову. Похоже, мы с Витьком отделали депутата на совесть. Или на страх. Увы, на децибелах его голоса физические страдания абсолютно не сказались, поскольку, услышав отказ, студнев пер снова заревел, как противоугонная сирена. «Да как ты смеешь? Я ранен!» «Уж кто-кто, а я очень даже смею», — отчеканил Витек. «И, пожалуйста, будь точнее в формулировках. Ты не ранен, а избит. Причем за дело. И если понадобится, я еще добавлю». Я не выдержала и зааплодировала. Моему примеру последовали почти все присутствующие. «Сволочь ты все-таки!» — всхлипнул старший студнев, поняв, что ни от кого не дождется сочувствия. «У меня сын умирает, а ты...» «Не спеши хоронить Ваську», — велел Витек строго. Твой сын парень сильный, да и врач божится, что они его на ноги поставят. Когда ты с врачом-то успел поговорить? Меня к нему не пустили. Еще бы. Врачи, знаешь ли, очень ценят свое время и не тратят его на общение с алкашами. Да что ты несешь? Я совсем немного принял. Мне это как слону дробинка, неужели не видишь? Еще как вижу, — хмыкнул мой защитник. И все присутствующие тоже. Ты принял на грудь не меньше бутылки вискаря. Нашел время, ничего не скажешь. У тебя ребенок в аварию попал, а ты устроил себе праздник непослушания. Так я ж с горя! Я не верила глазам. Студнев Пер, похоже, покраснел. Я ж... Ты... Витек использовал несколько очень энергичных матерных выражений. Чуть девочку не убил и санитарку едва до инфаркта не довел. Просто чудо, что обошлось без жертв, а вот разрушений избежать не удалось. Ты разбил казенный плафон, и не где-нибудь, а в коридоре, где расположена палата, куда положили твоего сына. Вильгельм Тель, блин. Робин Гуд недорезанный. Нашел время, место для упражнений в стрельбе. А вот сейчас глаза меня точно не обманывали. Депутат действительно покраснел, совершенно багрово превратившись в самую настоящую свеклу. Созерцание столь дивной картины придало мне сил, и я поднялась на ноги. Чтобы не упасть на качающемся полу, оперлась рукой о стену, обретя, наконец, устойчивость, огляделась в поисках сумки, к счастью, лежавшей совсем рядом, и с трудом нагнувшись, подобрала ее. А вот туфли, увы, обнаружить не удалось. Пришлось плюнуть на приличие и обратиться к незнакомцу босиком, надеясь, что безукоризненная вежливость компенсирует досадный недочет в моей внешности. «Виктор, простите, не знаю вашего отчества». «Для такой красивой девушки просто Виктор», — отчеканил он. «Ах ты, сволочь! Я очень хорошо представляла, насколько кошмарно сейчас выгляжу, но не собиралась никому позволять над собой издеваться». Поэтому я сильно смутилась и захлопала глазами. «Ой, что вы! Я не могу обращаться без отчества к человеку в три раза старше себя. Это просто неприлично». На самом деле, мерзкому хаму на вид было лет 40-50, и находился он в прекрасной форме, особенно по сравнению со старшим Студневым. Но на войне как на войне. К моему несказанному удовольствию, наглый гад по-настоящему смутился и даже расстроился. Покраснел до корней волос и пробормотал смущенно. «Ну, если вам так удобнее, тогда Виктор Петрович». «Гораздо удобнее, Виктор Петрович». Пропела я с наивно дружелюбной улыбкой, а затем задушевно осведомилась. «Скажите, пожалуйста, кем вы приходитесь Анатолию Алексеевичу Студневу?» «В каком смысле?» Он снова растерялся. «Вы, случайно, не его адвокат?» Мой голос звучал сейчас слаще самого лучшего меда. Если да, все дальнейшее будет гораздо проще. Лишь несколько минут назад господин депутат покушался на мою жизнь. Другими словами, пытался убить. Спускать происшествие на тормозах я не намерена, причем не ради себя, а ради других людей, в которых Анатолий Алексеевич тоже может захотеть пострелять. Не убить, а напугать. В глазах мерзкого Витька промелькнуло злорадство. Это не боевое оружие, а стартовый пистолет. Все, что вам угрожало, если бы только не промахнулся, очень трудно смываемое пятно краски на вашем прекрасном лице. Посмотрите внимательно. Выстрел даже не повредил лампу, только закрасил, потому-то ее свет и стал сейчас темнее, чем прежде. Разбит лишь плафон. Подняв глаза к потолку, я вынуждена была согласиться с гнусным наглецом. Вы абсолютно правы, Виктор Петрович. Моя улыбка сейчас освещала больничный коридор гораздо лучше злополучной лампы. Проблема тут лишь одна, но огромная. Анатолий Алексеевич не предупредил об особенностях своего оружия ни меня, ни тетю Тоню. Наоборот, наведя на меня пистолет, он заорал «Отправляйся в ад!». Так что мы обе были абсолютно убеждены, что в руках у народного избранника находится боевое оружие, и приготовились к смерти. Вообразите, пожалуйста, что произошло бы, если хотя бы у одной из нас или у обеих было слабое сердце. «Девушка, милая!» — вздохнул Витек. Так я Толика и не оправдываю, хотя, согласитесь, в данный момент он находится в тяжелейшей жизненной ситуации. — Это не дает никому права стрелять в людей, — ответила я угрюмо. Я, между прочим, в Склиф тоже не на шопинг пришла. — Но сами понимаете, — запел мой змей-искуситель. — Доказать полиции правонарушение Анатолия Алексеевича вам будет очень и очень непросто. Так зачем же усложнять жизнь себе и другим? Поверьте, мой друг с удовольствием возместит вам обеим и материальный, и моральный ущерб. — Никогда! — отчеканил Студнев Пер. — Ни копейки не заплачу ни этой, ни той! Матерные характеристики меня и тети Тони не блистали оригинальностью, но были очень хлесткими. — Все, я вызываю полицию, — заявила тетя Тоня не менее чеканным тоном, чем народный избранник. — Это просто уму непостижимо. — Тетя Тоня, — улыбка Витька, пожалуй, сейчас осветила бы весь Склиф от подвала до крыши. — Умоляю вас подождать несколько минут. Анатолий Алексеевич пережил страшное душевное потрясение и не вполне отдает себе отчет в том, что говорит. — Тогда я вызову психиатрическую неотложку, — буркнула санитарка. — Если не понимает, что несет, пусть отправляется на Канатчикову дачу. У нас тут не психушка, а реанимация. — Я не... — начал старший Студнев уже не столь уверенно, как раньше. «Ты действительно не, Толя», — отчеканил Витек уже без малейшей улыбки. «Поэтому, пожалуйста, посиди тихо хоть 10 минут, иначе я сам тебе успокаивающе вколочу. Поверь, мало не покажется». Неукротимый депутат пробурчал что-то себе под нос, но слов было уже не разобрать. Окрыленный победой Витек снова заулыбался и направился к тете Тоне, проникновенно вещая. «Уважаемая, у вас бесконечно нужная людям, но очень, очень нервная работа. Вы за день видите столько трагедий, сколько другой за всю свою жизнь не встретит, и поделиться своей болью абсолютно не с кем. Обременять родных и знакомых такой тяжестью не хочется, верно?» Санитарка очень мрачно кивнула. «Ваш труд — настоящий подвиг». Укротитель депутата продолжал разливаться соловьем. Я отношусь к сильному полу, но так, как вы, работать не смог бы. Мужики в санитарах тут долго не задерживаются, — гордо заявила тетя Тоня. Бабы только. У нас сил побольше, да и терпения. Но вы мне зубы не заговаривайте, — спохватилась она. Полицию я сейчас все равно вызову. Тетечка Тонечка, возможно, я скажу крамольную вещь. Витек доверительно понизил голос. Но, по-моему, такое дежурство, как сегодня, — настоящий подарок судьбы. Тут ведь не операционная, боль там, за стеной, а здесь и сейчас не случилось ничего особенного. Все живы, все здоровы, даже убитый горем отец несчастного парнишки. Лично я очень сожалею, что господина депутата в данный момент убивает только горе. Мое терпение, наконец, лопнуло. Если бы у нас с тетей Тоней было послабее здоровье, народный избранник убил бы нас насовсем. — Милая девушка, — Витек снова перестал улыбаться. — Повторюсь, я не оправдываю своего друга, но очень прошу всех присутствующих его понять. Анатолий едва не потерял единственного сына, попавшего в страшную аварию. Если бы Студнева-младшего вовремя не обнаружили, если бы не доставили в этот прекрасный институт, если бы не гениальность здешних хирургов, бедный мальчик оказался бы уже мертв. Представляете, каково сейчас приходится несчастному отцу? Очень хорошо представляем. В буквальном смысле на своих шкурах почувствовали. Я снова перехватила инициативу, поскольку тетя Тоня, похоже, поплыла от жалости к обездоленному, блин, страдальцу, начисто забыв, как тот совсем недавно нас бил. И у меня к вам встречный вопрос, Виктор Петрович. Вы представляете, каково это — видеть направленное на вас дуло пистолета? К моему изумлению, Витек нахмурился, прикрыл глаза и постоял так несколько секунд, а потом негромко ответил. — Возможно, мой ответ удивит вас, милая девушка. Но да, представляю. Я был на войне, и Анатолий, кстати, тоже. — На Второй мировой? — не выдержала я. По возрасту вы вполне подходите. Нет. Он чуть улыбнулся, не открывая глаз. На Второй мировой сражался мой дед, а мы с Толиком были в Афгане. Война до сих пор нам иногда снится. Он закусил губу. Как же два мажора попали в эту мясорубку? Мне и вправду стало любопытно. Почему родители вас от армии не отмазали? Ну, тогда мы не были такими уж мажорами. Просто мальчики из интеллигентных небогатых семей. После школы поступили в институт, там увлеклись запрещенной литературой и музыкой и начали их распространять среди друзей. Не без выгоды для себя, разумеется. Но главное, эти книги и эти песни заслуживали того, чтобы быть прочитанными и услышанными. Сегодня их абсолютно все считают классикой, а наша тогдашняя деятельность квалифицируется как совершенно честный бизнес. Однако у советской власти было иное мнение на сей счет, и нас исключили из института. На следующий же день пришли повестки из военкомата, и мы столько отправились исполнять свой интернациональный долг. Распротак его розеток. Он осекся. «Девушка, если вам действительно интересно, я готов подробно рассказать историю нашей столи юности, когда и где вы пожелаете. Но сейчас вернемся к нашим бара... делам». Я молча выругалась. Мерзкий гад, несмотря на тревогу за друга, заметил мое любопытство. «Вот зараза, а!» «Собственно, именно поэтому Анатолий никогда и не носит с собой боевое оружие». Виктор вновь обратился к санитарке. Он слишком хорошо знает, как оно убивает людей. К сожалению, дорогая машина и богато упакованный папик всегда привлекают внимание преступников. Вот Толик и подстраховывается. Сегодня нервы у него абсолютно сдали, и это ужасно, согласен. Так что мой друг с огромным удовольствием компенсирует всем пострадавшим моральный и материальный ущерб, а также лично извинится перед вами, тетя Тоня, и перед вами, милая девушка. Я ждала новой порции возмущенных воплей, но Студнев пер словно оконемел. Что ж, и то хлеб. Да что я? Тетя Тоня утерла слезы. Я и не такое видела, особенно в 90-е. Но ваш друг, он ведь девочку ударил и собирался бить ее дальше. Разве ж можно так? Не по-божески оно и не по-людски. Толик, это правда? От спокойного, лишенного всяких эмоций тона Витька, даже у меня побежали мурашки по спине. — Ты действительно ударил девушку? — Она меня тоже ударила! Сейчас народному избраннику можно было дать лет 5, не больше. — Стулом по голове! Убить могла, между прочим, или искалечить! — Он первый начал! Возмутилась я, но вдруг сообразила, как смешно выглядит это оправдание, и хихикнула. «Блин, ну что за жизнь? Меня били, в меня стреляли, а теперь все произошедшее кажется мне смешным. Или это просто нервное?» «Детский сад, штаны на лямках», — вздохнул Витек. «Что ж, Толик, это тебе наука на будущее. Если бьешь кого-нибудь, даже трепетную юную красавицу, можешь получить сдачи. И мне тебя не жалко, честное слово. За побои тоже извинишься и компенсируешь их отдельно». «Тогда вот что», — строго сказала санитарка. «Я все понимаю. Единственный сын, авария, нервы. Давайте так поступим. Я сейчас возьму у девочки телефон, а потом узнаю у нее, чем дело кончилось. А я...» «Вы золотой человек, тетя Тоня». Виктор лучезарно улыбнулся, достал из кармана толстую пачку баксов и протянул ей. «Это только половина. Вторую заплачу через полгода». «Почему это?» — возмутилась я. «Не при валюте вы сегодня? Примус иссяк?» «Нет». Улыбка стала грустной. «Просто по моим наблюдениям, если человек впервые получает в руки большие деньги, то тратит их на ерунду и без всякой пользы для себя. Я не могу стоять над душой тети Тони и разъяснять ей, что стоит купить, а что нет. Поэтому и хочу подстраховаться. Если я ошибаюсь, ничего страшного не случится. Если прав, возможно, просадив первую половину компенсации зазря, ко второй тетя Тоня отнесется более разумно». «Вы правильно говорите, Виктор Петрович». Санитарка взглянула на него с явным уважением. «В любом деле навык нужен. И в том, как большие деньги тратить тоже. Эх, если бы все так рассуждали. Что ж, за ущерб вы мне заплатили щедро. Я не обижусь, даже если про вторую часть компенсации забудете. Я не забуду, — твердо ответил он, и я, как ни странно, поверила. Так что теперь дело за одним остается, — продолжила тетя Тоня. Девочку не обидьте. Кстати, как зовут-то тебя дочка? Вероника. Какое замечательное имя, — восхитился Виктор. Оно означает «победа» и очень вам подходит. Когда я вас впервые увидел, вы были невообразимо прекрасны и яростны. Настоящая валькирия. Блин, похоже, добрый стих у этого козла надолго не задерживается. Опять издеваться начал. Во время схватки с господином Студневым вы тоже смотрелись совсем неплохо. Я ослепительно улыбнулась. Особенно для человека вашего возраста. «Вам, Вероника, наверное, будет удобнее, если я переведу деньги на вашу карту». Он снова помрачнел. «Да, безусловно. Дайте мобильник, я вобью вам номер». «Вероника, а мне оставь свой телефончик, ладно?» Тетя Тоня явно не собиралась спускать проблему на тормозах. Пока я вбивала номера в чужие мобильники, Виктор переговорил с остальными медиками, присутствовавшими при разборке, а затем передал каждому из них по сотне баксов. Что ж, разумно. Деньги — лучшее средство для того, чтобы держать язык за зубами. Позвонив мне и убедившись, что номер в ее мобилку я вбила верно, тетя Тоня жестом доброй феи вытащила из-за батареи «Сюрприз! Мои туфли!» «Я их припрятала», — объяснила чуть смущенно эта чудесная женщина. — Чтобы никто не забрал. У нас тут не воруют обычно, но в такую ночь все возможно. — Тетечка Тонечка, — запела я, — вы просто чудо, вам нужно памятник поставить. — Не мне, — она вздохнула, — а Сергею Васильевичу Мальцеву. Это хирург, который сына депутатского оперировал. С того света парнишку вытащил. Вот он настоящий герой. Но за сегодняшний подвиг даже сотку баксов не получил. «Не волнуйтесь», — ответила я очень серьезно. «Как только старший Студнев протрезвеет, непременно о хирурге вспомнит и вознаградит его, если не по заслугам, такое в деньгах не измеряется, то хотя бы по совести». «Эх, хорошо бы». Студнев Пер все это время неподвижно сидел на полу, обхватив голову руками. Затем, повинуясь приказу друга, встал и, двигаясь неуклюже, словно зомби, подошел к тете Тоне и извинился перед ней таким тоном, словно разговаривал с королевой. Затем свою долю вежливых сожалений о случившемся получила и я. Данная процедура явно не доставила народному избраннику ни малейшего удовольствия, но это от него и не требовалось, а формальности были соблюдены полностью. Когда конфликт оказался полностью исчерпан, я отправилась в туалет, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Увидев собственное отражение в зеркале, выматерилась в голос. В таком виде я очень неплохо смотрелась бы на арене цирка в качестве клоунессы. Я вновь помянула гада Витька незлым тихим словом. Наштукатурить фейс и причесаться оказалось непросто. Руки дрожали, мозги не работали. Но терпение и труд все перетрут. Так что из туалета в коридор я вышла вполне довольная собой. Увы, все позитивные эмоции исчезли, как только выяснилось, что совсем рядом с женским туалетом стоят Витек с Толиком, явно поджидающие меня. Общаться с этими козлами не хотелось абсолютно, но следовало выяснить, что им от меня нужно. Я ослепительно улыбнулась и жестом королевы разрешила папикам сопровождать себя. На улицу я вышла в обществе Витька. Старший Студнев, пыхтя, чуть приотстал. Осень немного сдала назад, и ночь выдалась погожей, хоть и прохладной. Звезды россыпью бриллиантов сияли на безоблачном бархатисто-черном небе. Золотился серп луны. Редкие огни, горящие в домах, казались разноцветными драгоценными камнями. — Кстати, мы так и не познакомились толком, — вдруг сказал Витек. — Предлагаю исправить это досадное упущение. Я Шелепнев Виктор Петрович. А как ваше полное имя, Вероника? Я представилась. Он взял мою руку и поднес к губам, явно стараясь сделать свой жест как можно более интимным и чувственным. И ведь сумел, черт побери. Я снова выругалась про себя. Никогда не думала, что смогу испытывать хоть какие-то положительные эмоции сразу же после такого безумного вечера, как этот. Или так на меня воздействовала обещанная крупная сумма, или... Я еще не успела осознать, почему, но сердце в груди радостно подпрыгнуло. То, что свидетелей разборки в склифе было слишком много, поэтому избавляться от меня опасно. Все же убийство — очень серьезное преступление, а гибелью широко известной в узких кругах модели наверняка заинтересуется немало журналистов. Если меня не станет, об этом узнают и в склифе. Тогда хоть кто-нибудь из свидетелей сегодняшней разборки непременно отправится в полицию. Конечно, у Анатолия с Витьком хватит денег, чтобы заткнуть очень многие рты, но сладкая парочка богатеев не застрахована от встречи с хотя бы одним принципиальным человеком, для которого совесть важнее выгоды, и они сами наверняка это прекрасно понимают. Так что нынешняя безумная ночь резко повысила мои шансы дожить до глубокой старости. Что ж, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. «Очень приятно», — сказала я, не в силах сдержать торжествующую улыбку. Витек, разумеется, принял ее на свой счет и тоже начал давить лыбу. А я не могла успокоиться и продолжала демонстрировать миру свои зубы. «Не дать не взять, деревенская дурочка!» «Ты хоть знаешь, кому руку целуешь?» Старший Студнев, тяжело дыша, догнал нас и решительно вмешался в разговор. «Это же шлюха! Не из дешевых, но и не из самых дорогих. Так, ширпотреб!» Мне вдруг почему-то стало очень больно, так как не было даже от удара в живот. Глупо, правда? Я все знаю о себе и не таюсь от других. Но сейчас, честное слово, почувствовала себя героиней викторианской мелодрамы, женщиной с прошлым, неприглядную правду о которой узнали друзья, прежде считавшие порядочной свою новую знакомую. Согласна, это полный бред. Я даже задумалась, того ли человека тетя Тоня хотела отправить на канатчикову дачу. Толя, как ни странно, Витек от вполне разумных слов друга задергался даже сильнее, чем я. «Ты мне, конечно, боевой товарищ, только что переживший страшную личную трагедию и все такое. Но я тоже не железный, поэтому делаю тебе последнее китайское предупреждение. Сегодня ты исчерпал норму свободного выражения собственных мыслей и чувств на годы вперед. Если вякнешь еще хоть что-то, когда тебя не спрашивают, отметелю как бог черепаху. И за тетю Тоню, и за Веронику, и за всех, кого ты в своей жизни обидел. Усек?» «Это лишнее», — сказала я почти против воли. «Господин депутат абсолютно прав насчет меня и по поводу моей профессии и относительно цены. На правду нельзя обижаться». «Усек, Толя?» На Витька было страшно смотреть даже мне. Я не сомневалась, что Студнев Пер сейчас ужасно разозлится и снова примется орать или, наоборот, обиженно надуется и гордо удалится в закат. Точнее, наверное, уже в рассвет. Однако народный избранник, как ни странно, лишь нахмурился, как грозовая туча, и мрачно кивнул. «Ваша поза меня устраивает», — бросил Виктор сквозь зубы и обратился ко мне совершенно иным тоном. «Вероника, вам, мне и Анатолию сейчас не помешает выпить кофе и поговорить. А может, и поесть что-нибудь. Ночь все же выдалась очень бурная. А вы, случайно, не знаете, нет ли здесь где-нибудь поблизости круглосуточной забегаловки? Желательно хотя бы относительно приличной». «Не знаю, но сейчас пробью в сети». Я достала из сумочки мобильник. Витек наблюдал за мной с доброй улыбкой. «Здравствуй, племя молодое незнакомое. Я ведь так и не привык к тому, что любую непонятку теперь можно прояснить, всего лишь достав из кармана гаджет. Умом осознаю, а руки не помнят. Хотя, казалось бы, уж кто-кто, а я-то должен. Наверное, именно так и начинается старость». «Пока вы способны побеждать в драке, старость вам не грозит», — сказала я, удивляясь сама себе и не отрывая взгляд от монитора, на котором высветились результаты поиска. «Старость и дряхлость — разные вещи», — вздохнул Витек. Круглосуточная забегаловка неподалеку нашлась быстро. Она оказалась не лучшей, но и отнюдь не худшей. Плюнув на диету, я взяла жареную картошку с грибами, хоть и понимала, что это будут резиновые шампиньоны, а не настоящие дары леса. Анатолий с Виктором, разумеется, заказали себе не только картошку, но и по бифштексу с кровью. Завитки меня, к счастью, не брали, поскольку мясо я действительно не люблю и не ела бы, даже если бы получила такую возможность. Но, несмотря на разницу во вкусах, мы трое рубали жрачку с практически одинаковым аппетитом. Бурная ночь требовала как можно скорее восстановить силы. Вкус еды я практически не чувствовала, не до того было. На десерт мужики заказали себе коньяк, а я снова, плюнув на диету, сливочное мороженое. Как и следовало ожидать, оно было приготовлено на пальмовом масле, но все равно радовало, как и любое по-настоящему запретное удовольствие. Отпив первый глоток коньяка, Виктор неторопливо заговорил. «Толик, прежде чем идти дальше, хочу сказать тебе вот что. Ты помнишь, как мы познакомились?» «Да, конечно», — хрипло ответил тот. «На вступительных экзаменах в институт». «Все верно. Вместе поступили, вместе толкали запрещенку, вместе были в Афгане. После дембеля я помог тебе начать бизнес, а ты, когда встал на ноги, поддержал мою фирму. Мы были свидетелями на свадьбах друг друга. Вы с Леночкой не дали мне пропасть, когда Машка ушла к бандиту. Вы радовались за меня, когда я женился на Ольге. Мы с женой стали крестными Васьки, а вы с Леночкой крестными Ксюши. Даже когда я с семьей уехал жить в Италию, мы постоянно поддерживали общение и были в курсе всех дел друг друга. Узнав, что ты подался в депутаты, я обрадовался. Мне казалось, что именно такой человек, как ты, нужен во власти. Потом...» Виктор до боли закусил губу. «Мне на несколько лет стало не до чего. Когда я вернулся, то был очень благодарен за поддержку и тебе, и Леночке. Радовался, что Васька растет умным и здоровым, что все у вас хорошо». «Так и было», — чуть слышно сказал Студнев Пер. «Пока это вот...» — он указал на меня. «Не лги хоть самому себе». Тихий голос Виктора резал как нож. «Я не сразу, но заметил, что-то не так. Даже говорил с тобой о том, что Леночка слишком много пьет, и ей нужно лечение, помнишь?» «Я пытался, ты же знаешь!» — выкрикнул Студнев. «Трижды отправлял Лену в клиники, самые лучшие, самые дорогие, но все было напрасно. Вернувшись, она снова начинала пить!» Я кивнула сама себе. Еще одна деталь головоломки встала на место. Теперь понятно, почему мать сыщика не вмешивалась в воспитательные методы мужа. «А ты никогда не задумывался, почему Лена пьет, Толя?» — мягко спросил Виктор. «Все очень просто», — ответил тот со сдержанным отчаянием. «К сожалению, некоторые люди не умеют быть богатыми. Увы, Лена из таких». «Может быть, не в богатстве дело, а в том, что Лена не может жить во лжи?» «О чем ты говоришь?» Студнев снова начал заводиться. «Я о Ленке забочусь, всем на зависть. Без скандалов выделяю деньги на любые прихоти. Косметология, шмотки, путешествия. На каждый праздник дарю драгоценности. Причем не ширпотреб, а настоящие. Не понимаю, чем она недовольна». «Я говорю о том», — вздохнул Витек, «что драгоценности и деньги ты Леночке даришь, а себя нет. Хотя не уверен, что в тебе осталось хоть что-то, что можно подарить жене». «А что я могу?» Студнев Пер перешел в атаку. «Мы женаты слишком давно. Да, огонь чувств ушел, и я не хочу врать, что это не так. Но я по-прежнему уважаю Лену и забочусь о ней». «Да, но вы ее больше не любите», — не выдержала я. «Если бы любили, ваша жена не пила бы. Любовь не заменят никакие деньги, уж я-то знаю». Старший Студни взглянул на меня, словно на говорящего таракана, и, кажется, вознамерился обматерить, но не успел, потому что снова вмешался Виктор. «Вероника, вы абсолютно правы. Другое дело, что если любовь ушла, то ее не вернешь, даже если очень захочешь. У Лены, в конце концов, всегда есть выбор. Она в любую минуту может развестись». «Вы думаете, это так легко — разрушить жизнь, которая создавалась десятилетиями?» — не выдержала я. «Это трудно», — вздохнул Виктор. Но жизнь вообще редко бывает легкой. А люди делятся на тех, кто пасует перед трудностями, и на тех, кто их побеждает. «Тогда какие у тебя ко мне претензии, друг?» — просиял Студнев Пер. «Ленка сама виновата в своих бедах. Я тут ни при чем». «Моя первая претензия», — вздохнул Витек, — «заключается в том, что ты не пытаешься помочь жене, которая много лет была тебе надеждой и опорой. Ты просто откупаешься от ее проблем, но деньги в таких обстоятельствах ничего не решают». «А что я могу?» «Не знаю. Это ты у себя должен спросить, а не у меня. Леночка ведь твоя жена. Ты лучше всех знаешь, как ей помочь. Но гораздо хуже твоего отношения к Леночке то, что ты сделал с Васькой. Только по твоей вине он сейчас находится между жизнью и смертью». Я чуть со стула не упала. Сама-то я так же думала, но не ожидала, что Витек придет к тем же выводам и выскажется настолько прямолинейно. И не было ни тени сомнений, что он говорит абсолютно искренне. Народный избранник тоже офигел от слов друга и заорал во всю мощь своей глотки. — Да как ты смеешь? Я! Для Васьки! Все! Ради него только! И деньги, и школа, и академия! Ничего не жалею для сына! Чтобы жил в свое удовольствие, чтобы радовался, чтобы ни от кого не зависел! Мне было что сказать по данному вопросу, но первым успел Виктор. Да так, что я чуть не зааплодировала. «Не передергивай, Толик. Ты хотел, чтобы сын жил не в свое, а в твое удовольствие. Проще говоря, стал именно таким, каким ты хотел его видеть. Но парень не соответствовал твоим ожиданиям и хотел жить по-своему. Тогда ты его сломал. У Леночки по-прежнему есть шанс вырваться из-под твоего гнета. Она познакомилась с тобой уже взрослой и имеет опыт самостоятельной жизни. А вот Ваську ты сломал с раннего детства, и у бедняги не хватило сил тебе противостоять. Проблема в том, что все твои усилия по переделке сына не только бесполезны, но и очень вредны. Если сломать, скажем, березку, она не превратится в яблоньку. Это будет сломанная березка, и все. Старший Студнев покраснел так, что я испугалась, как бы его не хватил удар. «Да как ты смеешь? Не было, нет и не будет более заботливого отца, чем я. Любые игрушки, навороченные гаджеты, лучшие репетиторы, дорогущее шматье, путешествие, Феррари на заказ — все для Васьки!» Тут уж я не выдержала. «А еще вы запретили Васе заниматься бальными танцами, хотя они ему очень нравились, но вы решили, что это не по-мужски, и отправили сына в секцию восточных единоборств, а он их ненавидел. За покорность вы платили Васе очень щедро, сами только что перечислили все отступные. Но когда человек не может заниматься тем, что ему нравится, никакие шмотки и Феррари не принесут счастья. Если бы взгляд мог убивать, я бы немедленно свалилась мертвая прямо на пол забегаловки. Депутат явно вознамерился перейти от взглядов к действию, но снова вмешался Виктор. «Вероника, спасибо за информацию. Этого я не знал». «Да, теперь многое стало понятнее. После возвращения в Россию я почти сразу заметил, что Васька какой-то странный, словно бы чем-то пришибленный, испуганный». Но мне очень хотелось верить, что хотя бы у друзей все хорошо. Виктор закусил губу, и я задумалась, что случилось с его второй женой и дочерью. Вот и тешил себя иллюзиями. А когда спохватился, сын лучшего друга уже оказался в реанимации. Что ж, лучше поздно прозреть, чем никогда. Кроме меня, Толик, тебе ведь все равно никто не скажет правду. Студнев Пер за время этой речи, как ни странно, взял себя в руки и заговорил спокойно и жестко. «Витька, я все понял. Тебе тоже сносит крышу от тревоги за Ваську, вот ты и делаешь из мухи слона. Когда хоть немного придешь в себя, поймешь, что в случившемся с моим сыном виноват не я, а это вот...» Он охарактеризовал меня, пожалуй, самыми грязными словами из всех, что звучали нынешней ночью. «После знакомства с ней Васька словно с цепи сорвался. Выслушай меня, я расскажу тебе правду». «Ты ошибаешься в главном». И голос, и взгляд Виктора были очень жесткими. «Да, я действительно тревожусь за твоего сына, но стараюсь сохранять ясность мышления. А с тобой я знаком 1000 лет и вполне представляю, как ты можешь давить тех, кто слабее». «Я на Ваську никогда не давил. Это все она. Выслушай, ми...» «Насчет выслушать — идея хорошая. Вероника, я уже понял, что вы не чужой человек для младшего Студнева. Пожалуйста, если не очень устали, расскажите, как вы познакомились с ним и как развивались ваши отношения». «Ты совсем рехнулся!» Я снова испугалась, что старшего Студнева хватит удар. «Ты готов выслушать продажную тварь, но не лучшего друга?» «Толя...» К моему изумлению, Виктор беззаботно улыбнулся. «Давай на минуту отвлечемся от наших невеселых дел и поиграем в задачки». Дождавшись недовольного кивка, он продолжил. «Представь, что на одной из твоих буровых случился очень серьезный пожар. Не знаю, как сейчас, а 10 лет назад ты непременно отправился бы на место происшествия, чтобы лично во всем разобраться». «Я и сейчас поступлю так же», — гордо ответил тот. «Замечательно. Тогда, внимание, вопрос. С кем ты поговоришь сначала? С рабочими буровиками или с инспектором пожарной безопасности?» «Разумеется, с работягами. Конторские крысы наврут с 3 короба, лишь бы себя выгора...» Студнев пер осекся и покраснел. «Но тут же совсем другой случай. Эта шлюха обманет тебя, как пить дать!» «По-твоему, меня легко обмануть, Толенька?» Улыбка Виктора по-прежнему была беззаботной. «Думаешь, это по силам девушки свободной профессии?» «Древнейшей профессии», — не выдержала я. «Это не суть важна, Вероника». Виктор мягко мне улыбнулся. «Ну, делай, как знаешь», — бросил старший Студнев недовольно. «Но потом и меня спроси». «Разумеется, в конфликте необходимо всегда выслушивать обе стороны. Так как, Вероника, у вас хватит сейчас сил рассказать о своем знакомстве с младшим Студневым? Или нам лучше встретиться позже?» «Давайте сейчас. Я готова. Хорошо, что есть возможность выговориться». И я начала рассказ. Разумеется, не упомянула ни о кошечке, ни о ее хобби. Из моих слов следовало, что после показов я просто отправилась в бар и там совершенно случайно познакомилась с симпатичным парнем. Но все остальное было очень близко к истине, включая фактическую импотенцию сыщика и причину, по которой я оказалась на даче у Пахомыча. Когда я закончила рассказ, горло у меня хрипло нафиг, а за окном уже настало утро. Только тут я поняла, что плакала, и аккуратно промокнула веки салфеткой, проверив, не поплыла ли тушь. Затем для верности еще и зеркальце из сумочки достала. К счастью, по сравнению с больничным кошмаром, сейчас все было относительно нормально. «Вот такие дела, Толик», — вздохнул Виктор. «Вероника спасла жизнь твоему сыну и в награду за решительность и смекалку получила от тебя побои. Или ты скажешь, что все это ложь?» «Не скажу», — огрызнулся тот. — «Инфу о звонках легко проверить. И я так и сделаю, не сомневайтесь. Но если бы не Вероника...» Мое имя прозвучало грязнее самого страшного ругательства. — «Васька сейчас был бы жив-здоров. И ей на него плевать. Посмотри, уже прихорашивается». — «По-твоему, Вероника должна ходить огородным пугалом лишь потому, что отец и крестный твоего сына не справились со своими обязанностями?» Студнев пер открыл рот, явно собираясь жестко возразить, но, о чудо, так ничего и не сказал. «Скажите, Вероника...» В голосе Виктора звучали явная симпатия и любопытство. «Неужели вы действительно совсем не хотели выйти замуж за Васеньку? Это ведь очень завидная партия». «Выйти замуж за олигарха, не говоря уже о не имеющем собственных средств сыне олигарха, мечтают исключительно героини мыльных опер и провинциальные дурочки», — спокойно ответила я. «Брак со мной сильно уменьшил бы шансы Васеньки на отцовское наследство и почти наверняка разрушил бы его будущую карьеру. Если бы я полюбила, это не имело бы значения, но я Васю не люблю, так что не вижу ни одной причины ломать жизнь себе и ему. А еще я видела Мари. Нет, я не ха...» Мари, по паспорту, разумеется, Маша, Была самой красивой, самой умной и самой талантливой девочкой на моем курсе. Ей прочили блестящее будущее. Характер у Мари тоже был золотой. Она очень здраво относилась и к себе, и к миру. А еще просто бредила Францией, знала историю и культуру этой страны лучше многих докторов наук. Потому-то Машеньку и назвали Мари. Когда вскоре после наступления совершеннолетия за ней начал ухаживать олигарх, недавно переехавший в наш город, никто не сомневался, что это обычная подстава. Кстати сказать, девушки, пережившие бурный роман с кавалером, нанятым нашей школой моделей, очень долго никому не рассказывали правду о том, что же на самом деле произошло. С одной стороны, никому не хотелось выглядеть идиоткой в чужих глазах. С другой стороны, многие молчали еще и из злорадства. Занятно наблюдать, как другие попадают в ту же ловушку, что и ты сама. А с третьей стороны, даже самые циничные и озлобившиеся девушки в глубине души надеялись, что настоящая любовь, о которой пишут в книгах, придет, ну, хоть к кому-то. В любом случае, шансов на счастливое завершение очередного сказочного красивого романа имелось немного. За сияющей Мари все наблюдали с ехидством. Надо же, такая умница, а попалась в ту же ловушку, что и прочие. По окончании школы моделей Мари пригласили работать в Москву и сразу же предложили несколько выгодных контрактов, что случалось нечасто. Тут-то и открылась правда. Олигарх сделал Мари предложение руки и сердца, сопроводив его кольцом с огромным бриллиантом. На тысячу фальшивых сказок нашлась одна настоящая. Мари, лучившаяся счастьем, ярче всех драгоценностей мира, предложение приняла. Все мы отчаянно ей завидовали. Руководство школы, разумеется, было в шоке. Фотограф Жора, циник и хам при всех орал на Мари. «Идиотка! Неужели ты не понимаешь, что гробишь свое будущее?» Мари, сияя ослепительной улыбкой, объясняла, что свое будущее теперь связывает с семейной жизнью, а не с карьерой. Влюбленный олигарх без проблем выплатил школе модели весь долг Мари и сыграл невероятно красивую и дорогую свадьбу. Многие из нас, узнав об этом, плакали по ночам, завидуя даже не чужому богатству, а чужому счастью. Вскоре я уехала в столицу и потеряла подругу из виду. Пару лет назад на машине, посланной нашим агентством, я возвращалась в Москву из своего дома в старинном русском городке. По дороге захотела, сами догадайтесь куда, и попросила шофера остановить у ближайшей заправки. Побывав в месте, в которое стремилась, я решила выпить кофе. За стойкой на вертящемся табурете сидела разбитная бабенка, как мне показалось, ей было немного за 30. Коротко остриженные обесцвеченные волосы, яркая штукатурка, мини-юбка, майка с большим декольте. В общем, типичная плечевая, обслуживающая дальнобойщиков. Увидев меня, она вздрогнула и вскочила, как ошпаренная, оставив на стойке недопитый алкоголь. Это показалось мне странным, и я насторожилась. В следующий миг поняла, почему лицо бабенки кажется мне знакомым, и не поверила глазам. Но это действительно была Мари. Ее история оказалась вполне заурядной. Муж впервые изменил юной и прекрасной жене 3 месяца спустя после свадьбы. Через полгода начались побои. Мари терпела 4 года, но, оказавшись в больнице с переломом 3 ребер, все же подала на развод. Разумеется, экс-супруг не заплатил бывшей жене ни копейки. Мать Мари к тому времени уже умерла, а отца она никогда не знала. Получив свободу, девушка вернулась в однушку в Хрущевке, в которой выросла, и начала искать работу. Разумеется, о возобновлении карьеры модели не могло быть и речи. Почти сразу же Мари нашла должность офис-менеджера, быстро обнаружила, что ее служебные обязанности включают в себя оказание интимных услуг всему руководству, и немедленно уволилась. Устроилась в бюджетную организацию на нищенскую зарплату, секс там не требовался, но денег не хватало даже на еду. Вспомнив полученные в школе модели и знания, Мари решила попробовать себя в бизнесе. Взяла в банке кредит, купила партию одежды и попыталась пристроить ее в магазины родного города. Нарвалась на мошенников и потеряла и товар, и деньги. Чтобы расплатиться с кредитом, продала свою квартиру и оказалась на улице, но не слишком об этом сожалела, поскольку именно тогда встретила новую любовь. Избранник оказался не молод, не красив и не богат, но проживал в 2-комнатной квартире и обещал устроить Мари рай на земле. Увы. Второй брак оказался столь же неудачным, как и первый. После развода бывшая звезда школы моделей вновь оказалась на улице. Сейчас Мари, по ее собственным словам, автостопом путешествовала из родного города в Париж. Я открыла рот, собираясь сказать, что в столь долгой и трудной дороге не стоит увлекаться наркотическими трипами, однако, поразмыслив немного, промолчала. Я уже ничем не могла помочь Мари, так зачем расправлять ее раны? И до этой встречи я понимала, чем опасен для красивой и неимущей девушки брак с олигархом. Но судьба Мари окончательно убедила меня в собственной правоте. Впрочем, делиться с окружающими своими взглядами на жизнь я, разумеется, не собиралась. «Ну надо же, какая цаца!» — возмутился Студнев Пер. «Васька мой ей нехорош! А сама-то кто? Шамаханская царица, блин!» «Я не хочу замуж за вашего сына именно потому, что не царица. Как ни странно, хамство народного избранника меня почему-то совершенно не обидело. Я действительно ему не пара». «На тебя не угодишь, Толик», — Виктор рассмеялся с явным облегчением. «Хочет Вероника замуж за твоего сына, охотница за деньгами. Не хочет, цаца выискалась. Ты что-нибудь одно выбери, пожалуйста. И, кстати, тебе не помешает поблагодарить ее за помощь». «Что? Да я уже! В больнице еще!» «В больнице ты перед Вероникой извинился за побои и оскорбления. А сейчас надо сказать спасибо за помощь». Студнев покраснел, как свекла, и долго молчал. Затем, не глядя на меня, пробурчал. «Витек прав. Я должен вас поблагодарить за звонок. Но лучше бы вы не появлялись у Васи на пути». «Совершенно с вами согласна», — ответила я абсолютно искренне. «Лучше бы мы с Васей никогда не встретились». «Вы оба не правы», — вмешался Виктор. «Толик, ты все равно рано или поздно довел бы сына до беды, не мытьем, так катаньем. Да, у него запас прочности твой, фирменный, но под давлением рано или поздно ломается абсолютно все, тем более такое хрупкое существо, как человек. На твоем месте я бы благодарил Бога за то, что сын остался жив. Не познакомься он с Вероникой, все могло закончиться намного хуже». «Тебе легко, га...» — жестоко начал Студнев Пир и вдруг осекся. Виктор закусил губу. «Да, мне легко». «Ой, блин. Похоже, с семьей Виктора случилось что-то страшное. Надо было срочно спасать ситуацию, и я залепетала. Анатолий Алексеевич, Вася замечательный парень, умный и добрый. Я искренне восхищаюсь им и уважаю его. И прекрасно понимаю, Вася не смог бы вырастить таким без любви и заботы родителей. Вы с женой очень много хорошего сделали для сына, а от ошибок никто не застрахован. Если бы это зависело от меня, Вася сейчас был бы здоров и счастлив. Но я не смогла защитить его, как не смогла и полюбить. Извините меня, пожалуйста, если что не так». Студнев открыл рот, намереваясь что-то сказать, но вдруг закрыл лицо руками и заплакал навзрыд. В отличие от мужских истерик, к мужским слезам я отношусь вполне нормально. В детстве, представьте себе, мне очень нравились книги Жюля Верна. В одной из них есть замечательная фраза: «Ты плачешь, значит, ты снова стал человеком». Конечно, слезы слезам рознь. Можно плакать от боли или от обиды, что кому-то жить легче, чем тебе. От злости, говорят, тоже плачут, но я этого пока не видела. А вот слезы, которые сейчас катились по щекам народного депутата и главы какой-то там комиссии господина Студнева, были правильными, человеческими во всех отношениях. «Да я ведь... Да я... Ведь я...» Всхлипывал он и все поминал Ваську. «Лишь бы он выжил, лишь бы инвалидом не остался, да если и останется». «Ладно уж», — Виктор похлопал Студнева по спине. «Не время расклеиваться. Собраться надо, и не забывай. Ты можешь на меня рассчитывать. Побил я тебя, а потом отругал только для того, чтобы мозги на место вправить. А так, ты же знаешь, я все помню. Как мы в Афгане последние глотки воды из фляги делили, тоже. Выжили там, здесь тем более прорвемся. Пока план действий я вижу так. Пусть сначала Васю здесь подлатают, а дальше будет видно. Понадобится лечение за границей, Уж чего-чего, а денег нам хватит. — Ты за кого меня принимаешь? Народный избранник даже обиделся. — С финансами у меня все в порядке. С мозгами, наверное, и вправду похуже. Тут ты прав. — На меня вы тоже можете рассчитывать, — заявила я. — Не обижайтесь, пожалуйста, Анатолий Алексеевич, но ваш сын мне как младший брат. Не уверена, правда, что от меня может быть польза, но если надо, я наизнанку ради Васеньки вывернусь. — Вы и так уже помогли. Очень сдержанно, но без малейшей враждебности и без грамма иронии ответил Студнев. — Страшно подумать, что случилось бы, если бы вы вовремя полицию не вызвали. — Вот и не думай, — посоветовал Виктор. — Езжай домой, приведи себя в порядок. Отоспись и возвращайся к Ваське. Сам понимаешь, ты ему нужен. Студнев кивнул и, попрощавшись, оставил нас с Виктором наедине. На улице появились люди, начинался новый день. Для кого-то выходной, для кого-то рабочий. — Да, бурная ночка выдалась, — вздохнул Виктор. — Вы, конечно, тоже устали. Сначала я хотела ответить отрицательно, но неожиданно для себя кивнула. С уходом Студнева усталость навалилась на меня, как глыба снега, а еще заболел ушибленный бок, о котором я уже успела забыть. — Вы где живете? — спросил Виктор, подзывая официанта. — Я на машине, с удовольствием подброшу вас домой. — Не стоит беспокоиться, — фыркнула я, прекрасно помня, как самовлюбленный козел издевался надо мной в больнице. — Я и на такси доберусь. — Вот еще, — хмыкнул он, расплачиваясь кредиткой. — Зачем тратить деньги, если есть попутка? Или вы меня боитесь? — Только этого не хватало. — Так в чем же проблема? Я задумалась. В самом деле, чего я ломаюсь-то? Подвезет меня богатенький папик разок, не помрет и не обеднеет. Хоть какая-то компенсация за подколки. Я кивнула и попыталась благодарно улыбнуться. Мы встали из-за стола и зашагали к выходу. Похоже, общество Виктора воздействовало на меня не лучшим образом, поскольку я на ровном месте споткнулась и упала бы, если бы он меня не поддержал. Вот позорище. Ничего страшного. Виктор ободряюще улыбнулся. — Я вообще удивляюсь, как вы на ногах держитесь, да еще на таких каблучищах. Кстати, со здоровьем у вас все в порядке, Толик не слишком сильно? — У меня все хорошо, — ответила я, борясь с желанием помассировать внезапно заболевший бок. — Точно в поликлинику не нужно. Я знаю одну очень хорошую. Разумеется, все расходы оплатят. — Нет, ничего не надо, только домой. К собственному изумлению я зевнула во весь рот. — Ну, как скажете.